Очарование протекающей крыши или спасение медным зольником. 9 октября, Стамбул. На следующий день после злополучной истории с весами. Миниатюрные копии османских дворцов. Сценки Кауфман на стенах обшарпанной парадной. Ощущение влюбленности на винтовой лестнице. Особая каста стамбульских женщин. Безупречные лодыжки и тонкая талия взбалмошной соседки. Юбка выпускницы как символ невозвратности прошлого. Эркек или каста неприкасаемых в диалектике современных женщин. Флирт с альтаном, который вполне мог бы быть Антуаном. Вяленые помидоры как верное средство от голода. Объединяющие юасилаки и кусок заплесневелого сыра. Тройное предназначение медного зольника. Неоцененный успех османского икара. Загадочный аксессуар компании Майот энд Шандон. Октябрь в этом году выдался прохладным. Ледяные объятия северного ветра, неожиданно налетевшего со стороны Черного моря, пробивали до озноба, отчего еще больше хотелось попасть внутрь старинного здания, у входа в которое я уже минут 10 отбивала чечетку. Мне было назначено на 11, значит, и позвонить в дверь я должна буду не минуты раньше. Последствия строгого воспитания. С восхищением изучая барочный фасад, напоминавший творение династии османских архитекторов Бальянов, я осыпала себя вопросами, пытаясь скоротать время до встречи. Каково обычным людям жить в миниатюрных копиях прекрасных дворцов? Каждое утро распахивать ставни с давно облупившейся краской и, выглянув из глубоко посаженного окна, здороваться с равнодушным Босфором. Выходить из мраморной парадной, чтобы отправиться за горьким кофе в затрапезную забегаловку за углом. Что чувствуешь, если изо дня в день дотрагиваешься до отполированной временем бронзовой ручки в виде морды гепарда на двери подъезда? Я осторожно щелкнула его по носу и нажала на кнопку, напротив которой каллиграфически было выведено «Доктор Дерья Иилдыз». Очередной порыв вновь налетел, ударив в спину тысячами микроскопических игл. И я сильнее прежнего надавила на злосчастную кнопку, не желавшую никак реагировать на мою мольбу скорее впустить внутрь. Затем еще раз и еще. Откуда-то сверху послышался раздраженный женский голос. «Совсем с ума посходили! Перестаньте трезвонить!» Я выглянула из-под портика и попыталась разглядеть ту, которая, видимо, пребывала не в лучшем расположении духа. В облаке сигаретного дыма торчала дамочка со всклокоченным каре. При том, что лица ее практически не было видно, недовольное выражение на нем я уловила моментально. «Мне нужно войти! У меня встреча с Дерья Ханым!» Попыталась произнести я так громко, чтобы не сорваться на крик, потому что это невежливо. И в то же время мне нужно было перекричать толпу на Галатской площади, которая гудела прямо за моей спиной. Спустя минуту внутри что-то загудело, замок щелкнул, и, о чудо, дверь отворилась. Не успела я войти в мрачную парадную, как с верхнего пролета винтовой лестницы уже гремел знакомый голос. «Что вы там застряли? Поднимайтесь скорее!» Кивнув головой, я бросилась к мраморной лестнице. Очаровательные состарившиеся стены, которые последние лет 100 никому и в голову не приходило привести в порядок, тут же приковали внимание. Они были великолепны. Бледные фрески с мифологическими мотивами перемежались с облупившейся побелкой, небрежно нанесенной рукой безразличного маляра. Умышленно или нет, когда-то он обошел изумительные картинки, и теперь я могла любоваться тонкой росписью. Это как заглянуть в бабушкин сервант с легендарным фарфором Мадонна. Те же милые сценки талантливой и несправедливо забытой Анжелики Кауфман. Вот Юпитер покоряет Калиопу, а вот разъяренная Диана ломает стрелы бедняжки Купидона. Ох уж эти старые подъезды. Их очарования хватило бы на 1000 дворцов и столько же замков. Чего стоят одни винтовые лестницы, создающие иллюзию полета? Любой архитектор заверит, что спиральная конструкция экономит место в небольших помещениях. Но это отнюдь не главное ее достоинство. Винтовые лестницы кружат головы и дарят ощущение влюбленности. Подняться наверх оказалось не так просто, как можно было подумать снизу. Женщина в облаке сигаретного дыма нервно отбивала гимн Турции каблуком и подозрительно рассматривала меня. «Вы Атаймель?» — недружелюбно бросила она и, не дождавшись ответа, кивнула в сторону высоченной двери, украшенный фактурным вензелем под самым потолком. Не задавая лишних вопросов, я тихо проскользнула внутрь, предвкушая преувлекательную беседу с представительницей особой касты стамбульских женщин. «Несносная фурия», так назвала бы ее я, если бы мне только позволили классифицировать этих замечательных созданий, таких капризных, высокомерных и самодостаточных. Дерье было хорошо за 50, однако об этом можно было догадаться, лишь внимательно присмотревшись к глазам, выдающим возраст тонкой сеточкой едва заметных морщинок на жемчужной коже. В остальном она была безупречна, натянута, как карамельные струны на любимом десерте «Сан-Себастьян» в пекарне у дома. От такой компрометирующей и выдающей любительницу перекусить аналогии мне стало не по себе. И я обреченно опустилась в мягкое кресло, с трудом позволяющее держать осанку, которая в подобные минуты досады была мне просто необходима. Посетить Дарья-Ханым настоятельно рекомендовала родительная соседка Эмиль, уверенная, что ее старая знакомая, педагог-нутрициолог авторитетного медицинского университета Турции, непременно даст парочку дельных советов о том, как держать себя в форме, не отказывая при этом в столь милых шалостях, как несколько кусочков пахлавы на завтрак и столько же на обед. «Тебе всего лишь недостает организованности», — на днях заявила Эмиль, которая сама едва помнила, в каких классах учатся ее дети, как зовут их отцов и сколько денег она мне должна. Неутомимая создательница хаоса учила, как распоряжаться временем и рационом, а я послушно внимала ей, следуя совету за советом. В одном нужно отдать должное этой взбалмошной особе. Будучи в интересном положении четырежды, она смогла сохранить безупречные лодыжки и тонкую талию. Я же день за днем утрачивала писательскую сноровку, уважение к себе и тонкие щиколотки, которым так шли туфельки Прада, теперь пылящиеся на дальней полке гардеробной. Эмиль была тем человеком, который трудности подруги моментально переносит на себя и начинает их скоропалительно решать, воспринимая отказ от помощи как личное оскорбление. Так в считанные минуты она навязала мне своего диетолога с такой же легкостью, с какой обычно предлагают чашку капучино с молочной пенкой на завтрак. Естественно, я моментально согласилась. И вот теперь я сидела в неудобном кресле, которое, как мне казалось, неимоверно полнило, так что изо всех сил я тянула голову кверху и выпрямляла спину, пытаясь сделать образ более вертикальным, а значит, утонченным. «Эмиль сказала, вы проводите исследование на тему особенностей питания в послеродовой период?» Поинтересовалась диетолог с таким безразличием, с каким позволено говорить только несносным фуриям. «Ну, если так называется желание вернуть себе форму спустя 5 лет после родов, то можно сказать и так». Я пыталась шутить. Однако скептически настроенная доктор не поддержала моего настроя и еще глубже уткнула нос в iPad, в котором делала пометки по поводу моего рациона. Обычно люди элегантного возраста с гаджетом в руках пугают. Но только не эта особа. Она держалась уверенно, хотя я относила планшет дальше обычного. А легкий прищур, выдающий тщательно скрываемую дальнозоркость, говорил лишь о том, что она все еще отказывает очкам, боясь признаться себе в приближении поздней весны, как в Стамбуле принято говорить о преклонном возрасте. «Почему вы хотите похудеть? Ведь вы не выглядите грузной». «Да, но я боюсь уйти от своего прежнего веса и как бы... не знаю, как сказать». «Боитесь потерять связь с прошлым? Не влезть в юбку выпускницы старших классов?» Она пристально всматривалась в мое раскрасневшееся лицо. В комнате было достаточно душно. Плюс ко всему, я прилагала неимоверные усилия, чтобы не растечься по креслу, которое почти не держало форму и расплывалось подо мной, как бинбэк в школьной библиотеке. Никогда не могла сидеть на этих набитых поролоном мешках. Не в силах больше напрягать пресс, чтобы держать спину прямо, я поднялась настолько грациозно, насколько могла это сделать. «Пожалуй, я пересяду. Ближе к свету». И я направилась к вытянутому окну с низким подоконником. Внутренние ставни украшали его облупившиеся откосы. На минуту я замерла, пораженная видом старейшего из районов города — Галаты. В средние века его застраивали прогрессивные генуэзцы, захватившие у византийцев небольшой кусок земли ровно там, где Босфор соединяется с мраморным морем и дает жизнь красивейшему из заливов Золотому Рогу. Предприимчивые переселенцы тут же обнесли землю крепостной стеной. А в центре возвели великолепную башню Христа, с высоты которой легко могли контролировать входящие в залив корабли и рассчитывать на соответствующие пошлины для своего кармана. После падения Византии башня оказалась удобным сооружением для контроля за землями. Правда, теперь в руках османов. Ее стали называть Галатой, как и район, в котором она находится. «Она прекрасна», — произнесла я, пораженная тем, насколько величественной может быть обычный каменный столб высотой с 20-этажный дом. «А на мой взгляд, ее вид удручает». Идырья подошла, чтобы убедиться, что столетиями не меняющийся город все тот же. Сотни серых оттенков, разбавленных местами бледной терракотой черепичных крыш, приковывали взгляд и не позволяли оторвать его от былого великолепия тысячелетней истории. «В Стамбуле как нигде чувствуется время, его неумолимый бег, невозвратимость момента», — со свойственной для среднестатистической стамбулки апатией произнесла Дырья. «Как и невозвратимость моего размера», — грустно добавила я, а доктор впервые улыбнулась. «Пойдемте на кухню, там мы поговорим». «Не могу поверить, что у женщины с такой фигурой есть в доме кухня». «О, кухня в доме должна быть всегда, иначе в этом доме никогда не появится мужчина. Это совет диетолога номер один». Стамбульские женщины говорят о мужчинах крайне редко. Вначале это сбивало с толку. О чем еще говорить с подругами, когда темы дети, шопинг и красота полностью исчерпаны? Но только не здесь. Стамбулки часами болтают обо всем, что знают и о чем не имеют никакого представления. Однако никогда даже словом не обмолвятся о противоположном поле. Это своего рода табу, неприкосновенная тема, потому что местной женщине нет никакого дела до тех, кого здесь принято называть эркек. Эркек — это своеобразная каста неприкасаемых, или рая, облагаемая особой податью в виде постоянно растущих требований ненасытных стамбульских женщин. Признаться, мне не хватало задушевных посиделок, к которым я так привыкла в компании старой французской подруги Мари. Она еженедельно давала детальные отчеты обо всех ухажерах, включая парикмахеров и водопроводчиков, чем приводила меня в неописуемый восторг. В Стамбуле же единственный мужчина, удостоенный чести быть упомянутым соседками нашего дома, был смуглый мясник с белозубой улыбкой по имени Альтан. Уверенно, живи он в Париже, его звали бы Антуаном. И быть ему непременно героем-любовником, беспрестанно флиртующим с очаровательными покупательницами. Однако здесь, в городе еды, местные красавицы, уже порядком подуставшие от брака, все же видели в Альтане исключительно продавца окороков и отбивных. Это пуританское обстоятельство делало нашу компанию чрезмерно благопристойной и, следует отметить, невероятно скучной. И на этот раз разговор о сильном поле оборвался так же неожиданно, как и был начат. Кухня врача-диетолога выглядела вполне в стиле своей хозяйки. Официально, натянуто и невесело. Судя по девственной полировке поверхностей, не знавших брызг раскаленного масла, и по запаху освежителя в воздухе, мужчины в этом доме все-таки не было. Даже при наличии кухни. Дырья резким движением распахнула холодильник, который был практически пуст, как мои счета после многочасового шопинга в Зорло AVM, и представила единственного обитателя холодных чертогов фирмы Гегенау. На центральной полке стояла небольшая баночка с чем-то красным внутри. «Это мой друг». На мгновение мне показалось, что речь идет о выдуманном персонаже, которого никто не видит, но все делают вид, что он есть, дабы не обидеть. Нужно было срочно определиться с реакцией, и, выдавив идиотскую улыбку, я приземлилась за стол. Дырья вытащила банку и поставила ее прямо у моего носа. «Совет специалиста номер два. Вяленые помидоры. Захочется есть? Пожуй помидорку. Голод как рукой снимет». «А если не снимет?» Уж я-то знала свои запросы и возможности. «В таком случае можешь поесть». «Так просто? И это поможет?» «Если с гормонами все в порядке, поможет». При этом она, откинув крышку, выудила вилкой мясистый помидор и целиком засунула его в рот. Через минуту мы уже на пару утоляли взявшийся из ниоткуда голод. Говорили мы долго. Настолько, что даже не заметили, как между нами оказалась бутылка белого вина «Василаки» с острова Безджаада, кусочек заплесневелого изумрудного сыра «Кюфлюпейнир», который мы поровну разделили вилкой, так как ножа в этой кухне не оказалось. Кто бы сомневался. Итак, возможно, мы и дальше обсуждали бы калории и детские комплексы, если бы не дождь, начавшийся совершенно неожиданно. Мельчайшая изморось неуверенно забила по пыльным стеклам старого дома, который жил своей жизнью и воспринимал жильцов как нечто приходящее. Вроде стеснительного почтальона или громкоголосой молочницы, что заглядывает каждое утро с бутылкой парного молока и горшком нежнейшего буйволиного йогурта. Дарья резко задернула шторы, скрывая расплакавшиеся от спорого дождя окна. Десятки ручьев проворно стекали по ним, оставляя грязные дорожки. Я засобиралась. «Не люблю дождь», — напряженно произнесла хранительница секрета о вяленых помидорах. «А я люблю. С ним дома становится уютнее». «Мы не любим уютные дома. Они у нас всех холодные и пустые». Мне подумалось, что при пустом холодильнике это не мудрено. Но вдруг откуда-то сверху на меня упала тяжелая капля. Я подняла голову. На потолке красовалось мокрое пятно размером со сковороду, в которой я обычно делаю мини-мен на четверых для воскресного завтрака. Пятно росло с каждой минутой. И вот уже вполне походило на огромный таз, в котором удобно варить варенье из крохотного кумквата, горы которого скоро появятся на широких прилавках стамбульских базаров. «Юкардан Суакаш». Для большей убедительности я указала пальцем вверх. «По-турецки мы говорим так. Ямур и Яош». И она стала нервно постукивать каблуком, видимо, уже дожидаясь, когда же я, наконец, исчезну с глаз долой, пусть даже унесённой осенним ливнем. Такой тип женщин сентиментальности на дух не переносит. Я знала это и стала быстро натягивать пальто. «Простите». Ей явно было трудно выдавливать из себя это слово. Консультации не получилось. «Каким-то образом вам удалось нарушить все правила?» Язвительно заметила она и отошла к окну, в котором словно на холсте по-импрессионистски расплывалась голота. Дарья напряженно точила до боли знакомым стамбульским взглядом, будто нас ничего и не связывало. Ни съеденная на двоих банка вяленых помидоров, ни бутылка прохладного василаки, ни впервые случившийся за время пребывания в Стамбуле разговор о мужчинах. Нарушила правила? Теперь я точно не понимала, о чем речь. На меня осуждающе смотрели два карих глаза на вытянутом лице, а я перебирала в памяти события последних двух часов, пытаясь разобраться, на каком этапе успела заработать желтую карточку или сразу красную. «Правило в том, милая, что вы пытаетесь овладеть тем, что у вас уже есть». «К чему диетолог? Вы сами не знаете, что вам нужно и от чего ваши проблемы. Почему бы вам для начала не объяснить себе, зачем вообще худеть?» Складывалось впечатление, будто я пришла на консультацию не к диетологу, а к заносчивому психологу, которых избегала всю сознательную жизнь. Кроме того, вопрос о мотивации казался уж слишком личным, и я не удержалась. «А почему бы вам не объяснить себе, зачем дыра на потолке?» Моему терпению пришел конец, и я направилась к высоченной двери, в которую можно запросто заходить с ребенком на плечах, не заботясь о том, что он стукнется головой о косяк. Я почти уже перешагнула порог, когда до меня долетел тихий ответ. «Потому что это очаровательно». Я вернулась. «Что же в этом очаровательного?» «Когда протекает крыша, это и есть очарование. Это красиво». «А ваш прекрасный пол?» И я указала ей на темное пятно на роскошном наборном паркете, какие мне приходилось видеть лишь в старинных особняках времен султаната. Его определенно нужно было спасать, и, быстро окинув взглядом комнату, я остановилась на медном зольнике причудливой формы, стоявшем у камина. Капли завели новую песню, отражаясь звонким эхом от металлического днища. Комната будто на миг повеселела, зазвучав мажорным многоголосием медного таза. Сколько лет было этим выцветшим стенам, хоть и прикрытым яркими пятнами безликих картин? Теперь, окутанная серой дымкой едва проникавших сквозь мутные створки окон гостиная, выглядела прелестной старой девой, сидеющей, но не теряющей надежду. Было очевидно, что эгоцентричная наставница боится одиночества. В тот момент мои лишние 5 или 7 килограммов, я действительно не помнила, сколько именно, показались невероятной мелочью в сравнении с отсутствием ножа в этом доме. Вообще-то зольник я использую с другой целью. Я в нем парю ноги. И Дарья зарделась, будто призналась в невесть каком грехе. Мы тоже всей семьей парим ноги, если простужаемся. Нет, это другое. Меня научила так бабушка. Каждый вечер женщина должна 15 минут подержать ноги в горячей воде. Это наш семейный секрет стройности. А помидоры? Создавалось ощущение, что меня водили за нос все это время. Вяленые помидоры вам будут рекомендовать в любой точке мира. От Сиракуз до Анталии. Но тазик с горячей водой — это наше. Стамбульское. Я всегда чувствую момент, когда нужно притормозить и запомнить. И это был он. Мне даже захотелось записать, но доставать телефон было неловко. И я распрощалась со своей необычной наставницей, которой, кстати, самой не помешало бы обратиться к специалисту для восстановления душевного баланса. Прежде чем отправиться домой, я завернула к величавой Галате, что уже 7 веков возвышалось над неторопливой жизнью удивительного города. Спорый дождь разогнал туристов, и теперь они, словно взъерошенные воробьи, жались друг к другу в крохотных кафешках, пытаясь выудить что-нибудь согревающее из потертых меню. Веселые официанты резво сновали между ними с грушевидными стаканчиками с янтарным чаем. Кому-то подносили медные чашки с дурманящим кофе, другим — тягучий, бодрящий салеп. Неизменным было одно. Этот город умел сделать счастливым каждого. Обойдя Галату, я с удивлением обнаружила, что и у входа не было никакой очереди. Невероятное везение. Нырнула в темный проем и оказалась в узком проходе, который, словно каменная змея, закручивался и исчезал высоко над головой. Ступенька за ступенькой, напрасно борясь с головокружением. Пожалуй, винтовых лестниц на сегодня было достаточно. Я поднималась вверх. Конечно, можно было воспользоваться лифтом, который установили как раз в этом году, но мысль об асансёре в старейшем из сооружений казалась ужасно кощунственной. И я, упираясь руками в холодные стены, продолжила героический подъем. Наконец, распахнутые двери. Под каноническим куполом, венчающим красавицу башню, по всей окружности растянулся узкий балкон. Изящно вылитый, он походил на кольцо, надетое на каменный палец прекрасной великанши. Идеальная смотровая площадка и, очевидно, лучшая в Стамбуле. Дождь все еще продолжал накрапывать, и я вцепилась закоченевшими пальцами в чугунный парапет, боясь быть снесенной порывистым пайразом. Могучий Босфор врывался резкой волной в Золотой Рог, разделяя красивейшие из городов, какие мне только приходилось видеть. Море из черепичных крыш разливалось далеко внизу, создавая невероятные узоры неожиданными хитросплетениями старинных улиц. Тонкие ленты серого дыма, борясь с влажным воздухом, стремительно поднимались вверх, пока очередной вздох ветра не заставлял их покорно сдаться. Дрожа, они преклоняли головы перед могучей стихией и уже продолжали стелиться густым туманом прямо над пыльными мостовыми города. Пепельные облупившиеся купола прошедшей византийской эпохи едва заметно возвышались над более поздней застройкой. Угловатые крыши, тянущиеся к небу готическими шпилями, скромно выглядывали из черепичных рядов, будто стесняясь своей старомодности. Но кого в этом городе испугаешь ветошью? Разве что чаек. Несмотря на дождь, эти гигантские птицы, напоминавшие доисторических рептилий, продолжали разрезать грязное полотнище холодного неба, охраняя свои владения. Пролетая совсем близко от башни, они бросали грозные взгляды и истошными криками пытались загнать меня внутрь. Я же, крохотная и промокшая, болталась на вершине 70-метрового столпа, воздвигнутого когда-то мужественными генуэзцами. В голове всплыла история, которую недавно вычитала в мемуарах малоизвестного путешественника. Около 400 лет назад жил в Константинополе, в том самом районе, где и стоит Галата, ученый-изобретатель, поразивший окружающих находчивостью ума и редкой красотой. Он был молод и амбициозен, запускал средневековые ракеты. И они, кстати, успешно взмывали ввысь. А также мечтал покорить небо. Османский Икар. Так назвали бы его современники, если бы только были знакомы с античной мифологией. Звали парня Ахмед Челеби по прозвищу Хизарфен, что означало на персидском «тысяча знаний». Однажды смекалистый Ахмед смастерил крылья наподобие вороньих и спрыгнул с ними с той самой башни, на которой я сейчас с трудом удерживала равновесие под натиском свирепствующего ветра. Удача Хазарфену благоволила, и, пролетев около 4 километров, он легко перемахнул через Босфор и благополучно приземлился на площади района Уксюдар в азиатской части города. Юному летчику рукоплескали толпы, а вот султану с бесчисленной свитой завистливых визирей такой успех пришелся не по нраву, и несчастного первооткрывателя отправили в ссылку, в Алжир, где он, бедняга, вскоре скончался. Неожиданно в нескольких метрах от башни взмыл очередной порыв беспощадного ветра. Стекла задребезжали, и само сооружение, казавшееся могучим и непоколебимым, задрожало. Тысячи крохотных осколков вонзились в раскрасневшиеся на холоде щеки. В дверях у смотровой площадки показался пожилой человек в форме. Он что-то кричал и махал рукой в мою сторону, однако в бешеном гуле непогоды невозможно было разобрать ни слова. Пряча от ветра лицо в локте, он приблизился, схватил меня за рукав и потащил внутрь. Это был охранник. Ему стоило неимоверных усилий захлопнуть широкую дверь, ведущую на площадку. Внутри было тихо, и только за окнами продолжался устрашающий гул северного бариаса. «Вы что?» — беспокойно закричал человек с добрыми глазами. «Там находиться нельзя! Небезопасно! В такую погоду башня закрыта для посещений!» «Простите, я не знала. Хотела посмотреть на город». «Ну, вот и посмотрели. А теперь спускайтесь. Вы себя хорошо чувствуете?» Он подошел ближе и пристально вгляделся в мое лицо, которое было багровым от миллионов поцелуев ледяных снежинок, налетевших с Босфора в одночасье. Конечно же, я чувствовала себя прекрасно, хотя преодолеть 143 крутые ступеньки вниз сейчас мне было не под силу. «Я отдохну немного и пойду, если вы не против». «Отдохнуть вам мало. Нужно лекарство». И, подставив локоть, он бережно начал спускать меня по лестнице, как будто я была фарфоровой куклой, а не чудаковатой туристкой, совавшей нос во все поросшие мхом щели приветливого города. Вскоре мы были в небольшой комнатушке, уставленной экранами, на одном из которых, как я догадалась, меня и обнаружили. На смотровой площадке по-прежнему бушевала стихия. И я передернулась от мысли, что если бы не Барабей, а именно так звали моего седовласого спасителя, все еще могла быть там. 2 медных чайника, один на другом, важно пыхтели на столике в углу. Там же расположилась батарея крохотных стаканов, больше смахивающих на стеклянные наперстки. Отточенными движениями Барабей разлил чай и, издавая массу свистящих звуков, которые найдутся в арсенале любого турецкого дедушки, важно опустился в колченогое кресло, доставшееся ему, очевидно, от отца. Принести на работу любимый стул, стол, сервиз или чайник в Стамбуле не просто принято. Подобные действия вызывают здесь массу умиления на лицах коллег и даже начальства. Так что в современных офисах, оборудованных по последнему слову техники в минималистическом стиле хай-тек, нередко можно обнаружить антикварную рухлядь, доставшуюся от прадеда, или еще лучше от прапрабабки. В комнате приятно запахло крепким чаем. Это особый, ни с чем не сравнимый аромат, ценить который по-настоящему я научилась только в Стамбуле. До этого чаепитие ассоциировалось у меня с конфетой или десертом, которые непременно нужно было чем-то запивать. Но только не в этом городе. Здесь чай. Это и средство утоления жажды, и способ поставить на ноги закоченевшую туристку. «Вот тебе, дочка, лекарство. Пей не спеша. Выпьешь — еще налью». И очаровательный Барабей неуклюже поднес почти к моему носу стаканчик, едва не расплескав дрожащими руками янтарное содержимое. Я сделала глоток, и жизнь тут же вернулась в онемевшие пальцы. Голова просветлела. Добродушный охранник, внимательно следивший за мгновенной переменой, от радости звонко щелкнул пальцами и потянулся за чайником, чтобы добавить горяченького. «Да, жизнь бежит, как река», — начал он философствовать ни с того ни с сего после 3-го стакана. «А вот башня наша все стоит и стоит, и ничто ей не страшно. Уж сколько землетрясений было, войн, а ей хоть бы что. Знай себе, в высоту растет, как дитя малое». «Разве она не такой была изначально?» «Конечно, нет. Уж я-то знаю, всю жизнь ее охраняю. Музеем она недавно стала. Раньше и купола на ней не было. Плоская крыша». И он медленно провел ладонью по поверхности столика, чтобы я лучше поняла, что такое плоская. «И для чего нужна была эта башня?» «Как для чего? Вначале ее использовали как маяк, а потом просто как смотровую. Следили, чтобы в городе пожаров не было, происшествий. А еще раньше кругом были поля и пастбища. Итальянцы эти, как же их, генуэзцы. Так вот, они разводили коз, выращивали овощи, а на крыше сушили сыры и... как их... Доматес? Вот-вот, доматес. Мы с женой до сих пор их сушим. И в печке, и на солнце. А потом едим сариште с теплым хлебом, в пиде кладем. Я сглотнула слюну, представляя домашнюю лапшу, щедро сдобренную сливочным маслом и присыпанную жменем высушенных пряных помидоров. А я думала, что вяленые помидоры едят для похудения. Хоп-пала! И кто тебе сказал эту глупость? Кому придет в голову есть, чтобы худеть? Если худеть хочешь, то не ешь уж совсем ничего. Только потом не жалуйся, что и жизнь не в радость. И он вонзил в меня обиженный взгляд, будто я затронула больную тему. Но многие следят за фигурой. Начала я мямлить, оправдывая вопрос, который теперь и мне казался немного глупым. Я тебе так скажу, Каним. Тот, кто хочет похудеть, или с головой не дружит, или человек плохой. Если бы моя жена хоть раз заикнулась о таком, я бы в тот же день отправил ее к матери, чтобы глаза мои не видели. Она у вас стройная или... Я сгорала от стыда, но кто-то будто тянул за язык, заставляя вдаваться в детали животрепещущей темы. Стройная ли она? На минуту Барабей даже опешил. А я почем знаю? Она мне жена или кукла? Какая есть, такую и люблю. Готовит она, ой, как вкусно. Мы оба из Газиантепа, а там кухня, дочка, такая, что пальчики оближешь. Стамбульская еда. Уф! И он с удовольствием похлопал себя по круглому животу, едва умещавшемуся в форменной рубашке. В Стамбуле тоже вкусно. Пыталась защитить я любимый город и оправдать прибавленные килограммы. Это потому, что ты ничего лучше не ела. Я расскажу, как мы томаты вялим. Ты дому приготовь и мужу дай. Посмотришь, что он скажет. После этого только на тебя смотреть будет, даже если станешь... как наша голота. И он звучно рассмеялся, а я тихонько постучала по ножке стула и незаметно сплюнула, как учила бабушка, чтобы этакая напасть не напала. Возвращалась домой я через рынок, на котором купила несколько килограммов мясистых оранжево-красных томатов, по форме напоминавших вытянутую сливу. Нужно было срочно приниматься за вяленье, тем более что проверенный временем рецепт Барабея был записан с учетом мельчайших подробностей. Стоило повернуть ключ в двери, как я услышала знакомый голос соседки, которая чинно восседала в моем вольтеровском кресле канареечного цвета с видом, вероятно, того же Вольтера и обучала основам уборки мою же помощницу Гюльгюн. Та, поджав узкие губы, размазывала пыль по антикварному пианино. Заметив меня в дверях, она просияла и скрылась в кухне. «Ну, наконец! Тебя что, ветром сдуло? Я час уже жду. Как Дарья? Объяснила, что к чему?» Тут же бросилась ко мне неугомонная Мелька, чей вид напоминал скорее взъерошенного птенца, чем мать четверых детей. И как ей только удается справляться с ними. Да, научила есть вяленые помидоры. И я со вздохом опустилась на обитую узбекским сюзани-атаманку, что привечала пестрой расцветкой каждого, кто переступал порог нашего временного пристанища. Эмель скроила типичную стамбульскую гримасу. Я не могла не улыбнуться. И тут же набрала побольше воздуха в легкие, чтобы начать нескончаемую проповедь или исповедь, в любом случае ужасно утомляющую. О, как же это было в духе моей замечательной соседки. Она болтала без умолку, никогда не заботясь о содержимом сказанного, и каждый раз искренне удивлялась, когда ее очередной бессмысленный монолог приводил к неожиданным последствиям. «Ты знаешь, а ведь это неплохая идея. Мы должны навялить с тобой гору томатов», — протараторила она, а я указала на бумажный пакет с помидорами, все еще лежавший у входа. Эмель тут же бросилась в кухню, из которой через секунду вылетела настороженная Гюльгюн, боясь поручений взбалмошной гости. «Но меня больше удивило другое!» Крикнула я так, чтобы мой голос был слышен за звоном противней, которые Эмиль неумело вытаскивала из шкафа. «Эта диетолог Дырья проговорилась, что стамбулки перед сном парят ноги. Это правда?» Удивленное лицо Эмиль показалось из-за кухонного косяка. «А ты разве нет?» На что я смущенно вжала голову в плечи. Складывалось ощущение, что мной была пропущена важнейшая часть женского туалета. «Ну, в ванне ты же лежишь перед сном?» В растерянности я замотала головой. «Вообще-то у нас и ванны в квартире нет, только душ». Эмиль смотрела на меня так, будто я только что прилюдно призналась в том, что у меня нет собственной зубной щетки. Она скорчила снова одну из своих ужаснейших гримас, от которых у нее наверняка должны были скоро появиться мимические морщинки, и уверенной походкой проследовала в спальню, откуда тут же улизнула ленивая Гюльгюн. Очевидно, Эмиль полагала, что я дикорастущее растение ебанджи. За год, проведённый в этой квартире, могла не заметить в ней ванну. Через минуту она вернулась. Ее лицо выражало полное непонимание того, как вообще квартиры без ванн могут сдавать в аренду, и, главное, какие недотёпы их снимают. Недотёпой в этой ситуации была я, которую родительная Эмиль тут же взялась спасать. «Теперь понятно, почему ты не можешь похудеть». «И почему же?» «Да потому что ноги не паришь. У тебя с женскими гормонами проблема. Это же любому ребенку понятно». В ускоренном режиме я провернула в голове все, что знала о гормонах, и тазика с горячей водой среди этих знаний не обнаружилось. Однако спорить с Эмиль было бесполезно. Тем более проверить сомнительную теорию не составляло никакого труда. Совершенно очаровательный пластмассовый таз для ручной стирки стоял в детской ванной. Его я и представила Эмиль как доказательство моей железной решимости начать таинственнейшую из процедур сегодня же вечером. Однако в этот раз решительность сыграла со мной злую шутку. Соседка грозно шикнула. «Ты бы еще в чайник ноги засунула! Да в этом тазике только Айшеханым ритузы может стирать! Ай, за что ты такая неопытная свалилась на мою голову?» Она быстро напялила меховые тапки, в которых обычно перемещалась от соседки к соседке, и скрылась за дверью. Я же, растерянная, осталась стоять с обыкновенным пластмассовым тазом в руках, не понимая, при чем здесь милейшая старушка Айшеханым, что жила в квартире напротив, и уж тем более ее ритузы. Гюльгюн, услышав стук двери, снова появилась с тряпкой, чтобы поскорее закончить с уборкой, пока своенравная Эмиль не вернулась. Однако не прошло и 5 минут, как снова постучали. На пороге стояла Эмиль. Счастливая, она протягивала совершенно необыкновенный горшок, пыльный и покрытый местами паутиной. «Это из моего депо. От папы досталось». Я бережно провела ладонью по тусклой поверхности, и на боку тазика показалась едва заметная гравировка «Майот энд Шандон». Да это же ведерко для охлаждения вин. Оно было очаровательным. Наподобие древнегреческого лутериона его широкие края окаймляло нежнейшее тиснение, а по бокам красовались винтажные ручки, украшенные крохотными гроздями винограда. «Возможно, тазик староват, но уж точно лучше твоего. Это серебро». И, прищурившись, она стала искать штамп на днище. Легкость, с которой эта миниатюрная женщина щедро одаривала странную соседку ебанджи, обезоруживала. И, главное, взамен Эмиль ничего не ждала. Но разве только посидеть разок-другой с ее малышней, пока она вырвется к подругам отвести душу пустой болтовней, которой так славятся стамбульские женщины. Сегодня она превзошла саму себя и теперь получала истинное удовольствие от собственной значимости. И я была в восторге. К тому же отныне процедура паренья ног рисовалась в моей фантазии совершенно иными красками. Если до этого она была целительным актом против соплей и кашля, то теперь я казалась себе роковой османской женщиной, владевшей многовековым секретом красоты и вечной молодости. Этот день завершился приятнейшей из процедур. Я с легкостью высидела 20 минут, держа ноги в очаровательнейшем из тазов. И просидела бы дольше, если бы вода окончательно не остыла. Настороженный Дип ходил кругами, пытаясь выведать причину, по которой впервые в жизни видел меня не бегающую босиком перед сном, а согревающую пятки. «Ты уверена, что не заболела? А ну-ка, покажи горло». После пандемического спектакля, роль в котором отвели каждому на нашей планете, он стал более трепетно относиться к здоровью, чем иногда досаждал больше, чем весенний насморк. Наконец, не справившись с волнением, он явился с двумя термометрами. Для большей точности Дип измеряет температуру одновременно двумя градусниками. И я честно оба засунула под мышки. 36,6. Долго не спалось. Свирепый Пайрас даже не думал осадить леденящие порывы, рвавшиеся в окна нашей уютной квартирки в самом центре одного из старейших районов города. Пожухлые листья огромных платанов резвились в неистовом танце, изредка освещаемые тусклым светом скрипучего фонаря. Мы долго смотрели в окно, и тут я вспомнила. «Ты хочешь попробовать вяленые помидоры? Я много сделала. От них худеют. По крайней мере, в этом городе». Мне хотелось еще много рассказать о пользе томатов, но Дип уже давно напялил тапки и хлопал дверцей холодильника в кухне. Барабей был прав. Его рецепт оказался магическим. Дип быстро справился с баночкой и после до рассвета читал мне Есенина тихим, проникновенным голосом, от которого по телу бежали мурашки. «Никогда я не был на Босфоре, ты меня не спрашивай о нем. Я в твоих глазах увидел море, полыхающее голубым огнем». Рецепт. Вяленые помидоры по рецепту хранителя Галатской башни Барабея. Для пол-литровой баночки мне понадобится 1,5 кг мясистых помидоров, 1 головка чеснока, 1 столовая ложка сухого тимьяна, 1 столовая ложка мяты, соль, сахар, оливковое масло. Хорошо вымытые помидоры разрезаю вдоль пополам. Из каждой половинки аккуратно выскабливаю ложкой мякоть. Должны получиться своеобразные лодочки. Мякоть оставляю. Из нее выйдет полезный томатный соус, стоит ее немного потушить с любимыми сушеными травами. Укладываю половинки на противень, застеленный пергаментной бумагой, срезами вверх и щедро посыпаю специями. Припорашиваю солью и сахаром и слегка разбрызгиваю поверх томатов оливковое масло. Пожалуй, все. Противень отправляю в духовой шкаф, разогретый до 150 градусов. Час держу при такой температуре, а после понижаю до 120 и оставляю еще часа на два. Есть любители, которые довольствуются и более быстрым процессом вяления, скажем, 2 часами. Тогда томаты получаются более сочными и мясистыми. Готовые сморщенные половинки, уменьшившиеся раза в 3-4, раскладываю по небольшим банкам, добавляя несколько зубчиков чеснока в каждую. Заливаю оливковым маслом, плотно закрываю крышкой и отправляю в холодильник. Пробовать помидорки можно сразу, но лучше подождать денёк. Тогда они еще лучше пропитаются пряным ароматом трав и свежего чеснока. Когда томаты будут съедены, масло выливать нельзя ни в коем случае. Оно идеально подходит в качестве душистой заправки для салатов, паст или просто как украшение ломтика свежего хлеба. Всего несколько капель, и легкая закуска готова.